Глава 5. Рыцари плаща и кинжала. Система HD-44594. Планета Находка. 4 сентября 2537 года. Обещанный техник по фамилии Грибов со своей работой справился быстро. Наставил на меня рамку переносного сканера, просветил в разных диапазонах, дорези в глазах, затем взял пробы тканей и крови. Повозился минуту с чемоданчиком анализатора, вынес вердикт. Чист и невинен, аки младенец. Дима Калашник сразу же расслабился, оставил в покое автомат и вполне дружелюбно предложил подзарядить накопители скафандра. Я, понятное дело, не отказался, про себя злорадно хмыкнув. Вот будет облом особистам. Боеприпасы, по размышлении, трогать не стал. Пусть хоть что-то яйцеголовым достанется. А вот Петровича в ППМ вернул в строй. Его самого тоже пришлось подвергнуть сканированию, на всякий случай. Код процедуру выдержал с показным достоинством. Дескать, плевать мне на вашу суету, но если напарник просит... На какие только жертвы ради него не пойдешь. На все про все ушло почти четверть часа. Поэтому в катер я не полез, воспользовался собственным передатчиком. Исаев отозвался практически мгновенно. «Денисов, что у тебя?» «Все в порядке, товарищ майор», — бодро отрапортовал я. «Жив, здоров, двоих беглецов удалось обезвредить». «Да знаю», — отмахнулся майор. «Калашник докладывал. Я так понимаю, ты хочешь посоветоваться, как себя с безопасниками вести?» «Именно. Конфликтовать стоит или прогнуться лучше?» «Смотри по обстановке», — задумался Исаев на секунду. «В бутылку не лезь. В общем и целом требования выполняй. Но если начнут чего-то странного требовать, посылай на... ко мне, в общем. И ни на какие сомнительные процедуры типа мнемосканирования не соглашайся. Только в моем присутствии. Короче, можешь смело ссылаться на вышестоящее начальство». Нам сейчас главное тебя на базу вернуть. А уж тут мы особистам развернуться не дадим. А если они начнут угрожать силой? Вообще-то, класть на них в присядку. Но все же лучше заранее уточнить. Флаг в руки! — хохотнул майор. Правда, довольно нервно. Разрешаю адекватное противодействие. Диму предупрежу сейчас, так что держись поближе к охотникам. Все понял? Так точно? «Вот и славно!» Исаев помолчал несколько секунд, обдумывая что-то. «Все, закругляемся. Не будем давать лишних поводов. Безопасники они такие. Дашь палец, отгрызут руку по плечо. Конец связи». «Ну вот, ЦУ получил. Осталось выполнить». «Ну и?» — уставился на меня Калашник. «Работаем!» — хмыкнул я, откинув забрало. «Нечего эфир засорять». «Слышал, что комбат сказал?» Лейтенант кивнул и сделал забрало прозрачным. Разгерметизироваться он не стал, чисто на всякий случай. «Оно и верно. Надо ему по возвращению на базу полную дезинфекцию проходить. Кстати говоря, страшно не это. Ну, подумаешь, полчаса проторчишь в камере биозащиты. А вот лошадиная доза антидотов еще никому на пользу не шла». После нее чуть ли не сутки ходишь, как вареный. А иногда даже приходы бывают, как от косяка с веселой травкой. Нам с Петровичем уже терять нечего, а вот ребятам лучше поберечься. Что у медика? Бурчит и шлет лесом, хмыкнул Дима. Говорит, очень любопытный случай, никогда такого не видел. Беглецы твои оба в коме. Он думает, это ты их так отделал. Нафига? Поспешил я отпереться. Они после всех плюх, как огурчики, были. В осадок выпали, когда Петрович странную птичку порвал. Птичку? Эй, не грузись пока, хлопнул я лейтенанта по плечу. Вон, безопаснички пожаловали. Сейчас будут показания снимать, так что ты не отходи, так надежнее. Заодно и послушаешь. Калашник возражать не стал, только нахмурился. Ему тоже главный особист отчаянно не нравился. Для надежности он даже подозвал Грибова и велел отираться рядом, активировав регистратор. Надеясь, под прицелом трех камер бравые рыцари плаща и кинжала будут вести себя прилично. Две пары патрульных как бы невзначай встали так, чтобы мы у них были в поле зрения, и в случае чего можно было накрыть потенциального противника перекрестным огнем. Я украдкой показал лейтенанту большой палец. «Молодец, все правильно понял». Петрович присоединился к технику, надо сказать, по собственной инициативе. В процессе отирания он включился очень активно, да еще в прямом смысле слова. Принялся поочередно тереться о ноги всех присутствующих. Мы в ответ посчитали своим долгом погладить рыжего наглеца или почесать тому шейку. Между тем, катер особистов, ничем кроме бортового номера, не отличавшийся от транспорта охотников, приземлился в десятки метров от собрата. Из распахнувшегося люка выбрались четверо при полном параде с подчеркнуто миролюбивым видом. Викинги на спинах, в руках ничего нет. Но скафандры предусмотрительно загерметизированы. Следом за ними появилась более примечательная пара. Старый знакомый Линдеман и нагруженный кофрами с аппаратурой долговязый техник из команды главного безопасника. Он поспешил поставить поклажу на землю и замер, беспокойно озираясь. «Лейтенант Денисов!» – вышел на общий канал Линдеман. «Я!» «Поднимитесь, пожалуйста, к нашему катеру!» Достаточно мягко, но непреклонно потребовал безопасник. «У меня есть к вам несколько вопросов. Плюс необходимо подвергнуть вас стандартным тестам». «Санкция!» – не остался я в долгу. «Властью главы службы безопасности экспедиции!» Слегка недоуменно и одновременно иронично отозвался особист. «Этого достаточно?» «Никак нет!» – по-уставному гаркнул я. «Я вам не подчинен, потому требования выполнять не обязан. Обратитесь к моему непосредственному начальнику, майору Исаеву». «Ну ты совсем обнаглел, щенок!» – со своим неповторимым акцентом выпалил на интере Линдеман. «Ковальский, приведи наглеца!» «Я бы попросил», — вклинился в беседу Калашник. «Господин Линдеман, вас ничего не смущает?» Видимо, что-то в его голосе особисто насторожило, потому что тот поспешил отменить приказ и нехотя спустился в амфитеатр, подождав внизу неуклюжего технаря с пожитками. Я недоуменно глянул на лейтенанта. Типа, чё это он? Тот с усмешкой показал глазами куда-то вверх. Проследив за направлением его взгляда, я понимающе хмыкнул. Четверка безопасников переминалась с ноги на ногу под прицелом как минимум пяти стволов, причем гораздо более мощных, чем имевшиеся в их распоряжении. «Может, не надо так демонстративно?» — усмехнулся я. «Ничего, им полезно. К тому же все претензии к майору». «Ага, как я его понимаю. Не уверен, что сам удержался бы от соблазна». «Может, не будем нагнетать атмосферу?» Все так же иронично поинтересовался безопасник, приблизившись к нам. «Как дети малые, майн гот. Я заинтересован в добровольном сотрудничестве». «Кто бы возражал?» Пожал я плечами. «Огласите весь список, пожалуйста». Калашник отвернулся, сдерживая смех. Особист же на подначку не повелся. «Мы должны опросить вас под протокол», — принялся перечислять он казенным тоном. «Подвергнуть необходимой процедуре сканирования, изъять для исследования все заинтересовавшие технический отдел образцы, скопировать содержимое инфоблока вашего баллистического компьютера». «Пока хватит», — остановила собеседника. «Принципиальных возражений не имею. Можем приступать». «Гуд!» – коротко поклонился Линдеман. «Блажкович, займитесь пострадавшими. Опросите медика, скопируйте данные. Потом исследуйте объект. Я пока сниму показания с... Фигуранта. Да, и про кота не забудьте. Техник неуклюже козырнул и упылил к беглецам, все так же лежащим у подножия пирамиды. Видимо, с медиком контакт он наладил без проблем, потому что уже через несколько минут они оживленно о чем-то болтали, сопровождая речь характерной жестикуляцией. Ну да, яйцеголовые они и в Африке яйцеголовые. Будь хоть охотник, хоть безопасник, природа берет свое. Ничего, посмотрим, как ты с Петровичем договариваться будешь. Несмотря на мою к нему неприязнь, надо признать, что Линдеман оказался весьма хватким оперативником. Допрос вел толково и со знанием дела, заходил с разных сторон, неоднократно пытался подловить меня на противоречиях. Зачем ему это понадобилось, я так и не понял, тем более, что ничего из этой затеи не вышло. Я был предельно честен и в подробностях описал весь день, начиная с прибытия к пропавшему катеру и заканчивая метаморфозой загадочной пирамиды. Дима Калашник со страдальческим видом сидел рядом. Он все уяснил с первого раза и уже минут 40 откровенно скучал. Но и не уходил далеко, памятуя о наказе майора. Петрович крутился поблизости, не сводя предельно подозрительного взгляда с безопасника. Как бы между делом освободившийся технарь в очередной раз меня просканировал, синхронизировался с компом и скачал всю доступную информацию, а также отобрал и спрятал в спецконтейнер все разряженные боеприпасы. Особисты, как я и предполагал, поморщились, когда узнали, что я самовольно зарядил скафандр, и теперь его бессмысленно изымать для изучения, равно как и коннектор. Вот чем бы я ни пожертвовал, ни при каких обстоятельствах. Вовремя сообразил, иначе остался бы на бабах. С оружием тоже пришлось расстаться, что не критично. Новое выдадут, равно как и боекомплект. Насладиться конфликтом между моим питомцем и техником не вышло. Главный особист предельно вежливо попросил меня посодействовать, что я и проделал. Успокоил Петровича и растолковал, чего от него хочет странный долговязый Homo sapiens. Кот уговором поддался и вытерпел процедуру. Однако по ее окончании обозвал техника «дураком», и, презрительно фыркнув, пометил ближайший кофр с аппаратурой исконно кошачьим методом. Наконец, Линдеман от меня отстал. Как я подозреваю, по той лишь причине, что медлить дальше было некуда. Пострадавших загрузили в катер. Место происшествия зафиксировали на видео со всех ракурсов. Насовали по округе камер и оставили пост из пары охотников. Как я понял, безопасники собирались здесь еще поработать, но уже в режиме секретности, о чем Линдеман нас с Калашником недвусмысленно предупредил. Потом еще пару минут пудрил мне мозги на предмет ответственности и неразглашения, после чего последовало высочайшее добро на вылет. Мы, понятное дело, возражать не стали. Дружно загрузились в катер охотников, благо комбат Исаев приказ безопасника подтвердил. Мощная машина прыгнула к облакам и устремилась по пеленгу к базе, оставив неприветливый остров далеко позади. И только сейчас я позволил себе слегка расслабиться. Пусть теперь у особистов голова болит насчет всех этих зловещих чудес, а нам с Петровичем нужно хорошенько отдохнуть. Кот согласно муркнул, уловив отголосок моих мыслей, и принялся тереться мордой о мою ладонь. Система HD-44594, планета Находка. 4 сентября 2537 года. База встретила нас не очень приветливо. Меня с напарником высадили не в стартовом комплексе, как всех остальных охотников, а в так называемом секторе 2. Дворике, ограниченном с двух сторон лепестками исследовательских корпусов, а с третьей силовым полем. База после посадки была ориентирована по сторонам света. Первый лепесток смотрел строго на север. Вообще таких двориков было 6, через каждые 60 градусов, и наш второй сектор, расположенный между лепестками номер 2 и 3, выходил аккурат на восток. Базировались тут в основном медики, и львиная часть корпусов принадлежала им. Здесь же, внутри периметра, высились полусферы карантинных капсул, куда меня с напарником и загнали. Побитых коматозников поместили в такие же апартаменты, но отдельно от нас. В карантине нам с Петровичем пришлось провести не самые приятные в жизни полчаса. Потом мы попали в заботливые руки медика средних лет, который и вкатил нам лошадиную дозу антидота. Питомец почему-то дико испугался инъектора в руках медбрата, и мне пришлось его ловить и долго уговаривать. Кое-как уломал. Но Петрович в процессе крыл нас таким отборным кошачьим матом, что я невольно заслушался. Хорошо, что санитар ничего не понял, а то бы реально обиделся. Выбравшись, наконец, из цепких лап медиков, мы попали в не менее цепкие руки безопасников. Вернее, задействованных ими ребят из технической службы. В их лаборатории пришлось расстаться с оружием, за исключением холодного, и с боеприпасами. Они же отобрали скафандр, несмотря на мои возражения. Отвоевать удалось лишь шлем с коннектором, но для этого пришлось привлекать к разборке майора Исаева. Хорошо хоть догадались сменку мне припасти. Рассекать по базе в одном термобелье – то еще удовольствие. Петровичев ППМ я тоже не отдал. Покончив с процедурами так называемого первичного контроля, я связался с непосредственным начальником и выторговал час на приведение себя в порядок. Майор почти не сопротивлялся, а посему мы с Петровичем с чистой совестью завалились в родной жилой блок, потратив на дорогу 10 минут из отвоеванных 60. В каюте я времени зря терять не стал, забрался в душевую кабинку. Заодно и питомца помыл, хоть тот и сопротивлялся отчаянно. Пол флакона кошачьего шампуня отбили успевшие въесться в шерсть запахи джунглей, приправленные явственным гнилостным духом. Насыщенная влагой тропический лес весьма способствовал быстрому разложению любых останков, так что амбре там стояло еще то. Мы успели немного подкрепиться, а я еще и влез в повседневную форму, когда в каюту заявился майор Исаев собственной персоной. Вид он имел слегка растрепанный, в настроении пребывал не самым лучшим и сразу же принялся нервно мерить каюту шагами, параллельно успевая грузить нас планом предстоящих мероприятий. «Значит так, Денисов!» – начал он издалека. «Сейчас идем к Яковлеву. Будем при нем разбираться с Линдеманом. Потом придется еще раз надведаться к медикам. Там пройдешь мне масканирование. Я буду рядом, расслабься. Постараемся настоять на минимальном вмешательстве. В основном говорить буду я. Беседа предстоит не самая приятная, но ты не лезь. Лаяться с особистом – моя задача. Спросят – ответишь». «Ничего скрывать не надо, даже если безопасник начнет про мои приказы расспрашивать. Говори как есть. Задача ясна?» «Так точно, товарищ майор». Я постарался принять самый серьезный вид, на который был способен. «В разборке не вмешиваться, отвечать только на заданные вопросы». «Молодец!» Майор обвел каюту задумчивым взглядом, задержался на шлеме, который я бросил на журнальном столике. «ППМ дай!» Я вопросительно уставился на начальника. «Чего смотришь?» — ухмыльнулся он в усы. «ППМ, давай сюда, говорю. Не переживай, верну потом». Я пожал плечами и передал Исаеву ажурную корону прибора. Петрович зыркнул на него с подозрением, дескать, чего задумали, но этим и ограничился. Майор, между тем, повертел ППМ в руках, однако никаких органов управления не обнаружил и бросил его мне. «Включи в пассивный режим!» Я молча выполнил распоряжение. «Мощность стандартная?» Дождавшись моего кивка, Исаев продолжил задумчиво. «Так, должно хватить. Шлем подключи на прием и запись». После чего отобрал у меня ППМ и спрятал в карман. Глянул на монитор на внутренней стороне забрала, хмыкнул неодобрительно. В уголке мигал индикатор заряда. Подсоединил шлем к универсальному блоку питания, продемонстрировав навыки обращения со сложной электроникой и снова переключил внимание на нас с питомцем. «Пошли! Оба!» Я продублировал приказ Петровичу и направился следом за майором. Напарник пристроился рядом, но против обыкновения тереться о ноги и тем более бодаться не стал, проникся серьезностью момента. Добрались до ближайшего лифта. Исаев задал маршрут и по дороге посвятил меня в некоторые детали родившегося плана. Чистая импровизация, если разобраться, но майор оказался мужиком въедливым и по-хорошему мелочным, так что в успехе я не сомневался. Осталось только понять, зачем ему все это надо. Из лифта выбрались на четвертой палубе, неподалеку от памятного брифинг-зала. Здесь Исаев велел подождать и нырнул в какой-то кабинет прямо напротив. Отсутствовал он буквально секунды. Затем вернулся и уверенно постучал в нужную дверь. Ответа не дождался. Приложил к замку браслет инфора. Замок мигнул зеленым диодом. Майор толкнул створку и зашел внутрь, позвав нас жестом. Заняли места за столом. Петрович, без зазрения совести, растянулся на одном из кресел, свесив переднюю лапу. Ждали недолго. Уже минут через 10 в помещении вошел никто иной, как начальник экспедиции, капитан первого ранга Яковлев. Мы поспешили вскочить, застыв по стойке смирно. Исаев принялся было докладывать, но кап раз махнул рукой и буркнул: «Садитесь». Петрович же при появлении начальства и ухом не повел, лишь лениво приоткрыл левый глаз, но сразу же потерял к происходящему интерес. Последним появился глава службы безопасности Карл Линдеман. «Добрый день, господа!» Вежливо поздоровался он, но по его кислой мине было видно, что насчет доброго он явно преувеличил. «Я так понимаю, нам нужно выяснить отношения?» «Вовсе нет», — спокойно отозвался Яковлев. «Выяснять отношения ни к чему. Мы всего лишь хотим услышать ваши объяснения». «Касательно чего?» — вздернул бровь безопасник. «Касательно имевшего место чрезвычайного происшествия, повлекшего человеческие жертвы», — отчеканил кап раз. «И не делайте невинное лицо. Я выявил как минимум 3 нарушения должностной инструкции при подготовке исследовательского выхода. Мы слушаем». «Я не обязан перед вами отчитываться», — ухмыльнулся Линдеман. «Моих полномочий достаточно, я вас уверяю. При формировании поисковой группы и разработке плана выхода я руководствовался моей должностной инструкцией. Готов немедленно ознакомить вас с ее содержанием. К тому же у меня есть несколько вопросов к представителям корпуса егерей. Плюс целая куча претензий. С чего начать?» Вот шельма, как ловко в наступление перешел. Вроде это уже и не его прессуют, а он обвиняет оппонентов в некомпетентности. С таким нужно держать ухо востро. Судя по побелевшему лицу Исаева, он был того же мнения. И только Яковлев оставался спокоен, как скала. «Насколько мне известно, вы уже опросили участников событий», — произнес он, — «под протокол. Все записи имеют юридическую силу». «Хотелось бы уточнить некоторые детали». «Я не возражаю», — кап раз посмотрел на нас с Исаевым. «Коллеги?» Мы синхронно кивнули. Ободренный первой победой, Линдеман включил регистратор и пробежался по основным событиям, на этот раз уложившись в какие-то полчаса. Яковлев слушал с интересом, иногда задавал наводящие вопросы. Особенно его заинтересовала попытка взять меня под ментальный контроль. Да и нюансы поведения коматозников он изучил с моих слов дотошно. Исаев не вмешивался, сохраняя спокойствие. Даже когда речь зашла о его приказах относительно общения со службой безопасности, причем Линдеман привел фрагменты наших записей переговоров, выдержка ему не изменила. Он подтвердил подлинность записей и прямым текстом дал понять взбешенному безопаснику, что считает свои действия единственно правильными, а если тот не удовлетворен ответом, пусть пишет рапорт и получает официальную санкцию на расследование. Линдеман настаивать на бюрократической процедуре не стал. Переключил внимание на меня. «Лейтенант Денисов, как вы объясните факт саботажа с вашей стороны?» «Извините?» – удивился я. «С какой целью вы зарядили накопители скафандра, подвергшегося воздействию неизвестного фактора, вызвавшего утечку энергии?» «Ой, умора! Решил в злого следователя поиграть?» «Ну-ну». «Сугубо утилитарной», — пожал я плечами. «Опасался за собственную безопасность и, согласно пункту 5 должностной инструкции, постарался исключить угрожающий фактор, тем более, что никаких приказаний на этот счет я не получил». «Почему же тогда вы оставили боеприпасы в разряженном состоянии?» — рыкнул безопасник. «Это же угрожающий фактор, если следовать вашей логике». «Как вы себе это представляете?» Исаев едва сдержал ухмылку. «Зарядить унитары в полевых условиях без специального оборудования?» «Не смешите меня!» На лице Линдемана появилась брезгливая гримаса. «Скафандр зарядил, а унитары не сумел? Не верю!» «Ваше право», — спокойно отозвался я. «И на вашем месте я бы спасибо сказал за то, что оставил вам образцы для изучения. Ваши техники чуть с руками мое снаряжение не оторвали». «Почему вы отказались предоставить для изучения шлем и еще два наименования техники?» «Да потому что запасных нет!» — вспылил я, правда, предельно корректно, не переигрывая. «Когда вы их мне вернете, и главное, в каком виде? Вы знакомы со спецификой работы филинолога? Нет? Тогда я не понимаю ваших претензий. Могу предоставить техническую документацию для ознакомления». «Здесь я Денисова поддерживаю», — вмешался спокойно слушавший перепалку Яковлев. «Из-за ваших амбиций и весьма сомнительной перспективы что-то выяснить, я не собираюсь лишаться профессионала-филинолога. С изъятием, как вы выразились, двух наименований техники он превратится в обычного егеря». Безопасник поморщился, но дальше настаивать на изъятии коннектора и ППМ не стал. Зато огорошил следующим заявлением. «Господин Яковлев, я настаиваю на переводе лейтенанта Денисова в подчинение службы безопасности для выяснения всех обстоятельств дела, а также для изучения возможных последствий воздействия на его организм неизвестных факторов. В том, что он такому воздействию подвергался, ни у кого сомнений нет, я надеюсь». «На опыты меня хотите?» – поинтересовался я, добавив в голос иронии. «А у меня спросили, а заключение медицинской комиссии у вас есть?» «Я вроде как успешно прошел освидетельствование, патология не выявлена. И на каком основании вы меня препарировать собираетесь?» «Нет такого закона, чтобы на опыты... в поликлинику!» Заинтересованно навостривший уши Петрович угрожающе взвыл и показал клыки. Но Линдеман не обратил на моего питомца внимания. «Я настаиваю на помещении лейтенанта Денисова в стационар!» — повторил он, но без особой надежды на успех. И был прав. Яковлев, услышав такое предложение, слегка побагровел, что у него означало высшую степень раздражения, и спокойно произнес. «Отказать! И вообще, Карл, ваше предложение вполне можно расценить как попытку подвергнуть гражданина Федерации незаконным медицинским опытом. Вы про собственный регистратор забыли, что ли?» «Хорошо, этот вопрос снимается», — не стал спорить безопасник. «Но я категорически требую сохранить произошедшее в тайне. Это информация для служебного пользования, допуск которой должен быть только у тех сотрудников, что имеют непосредственное отношение к службе безопасности. Со всех посторонних я требую взять подписку о неразглашении». «И кого же вы считаете посторонними?» – прищурился Исаев. «Ребята-охотников, что участвовали в спасательной миссии? Или меня с Денисовым?» «В том числе», — кивнул Линдеман. «Даже в первую очередь вас. Вы отказываетесь с нами сотрудничать, так хотя бы не разводите панику. У нас еще много работы в том секторе. И еще. Данное происшествие целиком и полностью подпадает под юрисдикцию моего ведомства, поэтому работать со свидетелями и вещественными доказательствами будут только мои люди. Вас, Исаев, я попрошу даже близко к ним не приближаться. Ясно, надеюсь?» Майор поднял на безопасника бешеный взгляд, но тон постарался не повысить. «У меня встречное предложение, господин безопасник. Я, как первый заместитель начальника экспедиции и ответственный за силовое обеспечение, в том числе и охрану научного и технического персонала, требую закрыть сектор для свободного доступа, а также свернуть все исследовательские программы в том районе и вообще ввести в действие протокол 3Б в связи с явной угрозой со стороны невыявленных враждебных сил или природных факторов. Плюс к этому повысить боеготовность охранных систем периметра и ограничить область исследований. Поисковые группы не должны удаляться от базы более чем на 100 километров. Параллельно предлагаю запустить повторное дистанционное обследование планеты, в том числе задействовать спутники». «У вас все?» – глянул на замолкшего майора Яковлев. «Ваше мнение ясно. Господин Линдеман?» «Категорически нет!» — почти выкрикнул особист. «И если потребуется, я предъявлю подтверждение полномочий, но исследования сворачивать не буду. Можете запереть остальной персонал на базе, но мы продолжим работу». «В таком случае я считаю себя вправе воспрепятствовать вам всеми доступными способами, в том числе и силовыми!» Исаев сверлил оппонента тяжелым взглядом. «И категорически требую эвакуировать гражданский персонал на орбиту. На базе должна оставаться только дежурная смена». «Компания на это не пойдет», — отрезал безопасник. «И уж поверьте мне, у нас найдутся аргументы в защиту собственной позиции». «Да клал я на ваши аргументы. На мне безопасность персонала, и я требую!» «Майор Исаев», — счел нужным вмешаться Яковлев. «Остыньте. Думаю, эскалация конфликта нам ни к чему сейчас. Придется обеим сторонам пойти на уступки. Предлагаю ограничить перемещение гражданского персонала вне базы и усилить охрану периметра. Об эвакуации пока думать рано. На службу безопасности и ее технический персонал эти меры распространять не будем. Но все возможные эксцессы целиком и полностью на вашей совести, Карл!» Особист кивнул и одарил оппонента злой ухмылкой. Исаев остался спокоен. Он уже взял себя в руки и не желал продолжать разборку при подчиненных. «Информацию по ЧП переводим в разряд для служебного пользования. Круг лиц с допуском должен остаться прежним», — продолжил Капрас. но вы, господин Линдеман, больше не пристаете к моим людям. Изучайте пострадавших, все записи и свидетельские показания тоже в вашем распоряжении. Лейтенант Денисов, вам придется пройти мнемосканирование. Даю разрешение на легкое вмешательство. Последние 24 часа. Исаев, проследите. Вопросы? Вопросов нет. Предложение может быть. Я категорически требую довести информацию до руководства. Майор решил идти до конца. Причем рапорт я намерен составить сам. Не возражаю, растянул тонкие губы в ухмылке Линдеман. Я тоже составлю рапорт своему руководству. Хорошо. Отправим автоматического курьера в ближайшие часы. Готовьте доклады. Согласился Яковлев. Для полноты картины я изложу обстановку с моей точки зрения. Карл, останьтесь. Остальные свободны. Мы с майором встали со своих мест и направились к выходу, обменявшись быстрыми взглядами. Я прекрасно понял, что хотел сказать Исаев. План несколько меняется. Соответственно, я послал Петровичу сложный мыслеобраз типа «сиди на месте, спи, слушай». Дождался его ответа в виде мысленного урчания и спокойно вышел в дверь. Створка встала на место, отсекая нас от брифинг-зала, и майор хмыкнул в усы. «Прокатило, а ты не верил». Собственно, возразить было нечего, сработал вырабатывавшийся веками стереотип о независимости и ленности кошек. Ни Яковлев, ни Линдеман ничуть не удивились, когда увидели Петровича дрыхнущим в кресле, и сейчас не обратили внимания, что мы ушли без моего питомца. Что может быть естественнее, чем сладко дремлющий на самом видном месте рыжий кот? Ну, разве что два кота. Система HD-44594. Планета Находка. 4 сентября 2537 года. «Пошли к медикам», — толкнул меня в бок Исаев, когда мы удалились от двери брифинг-зала на десяток шагов. «Не будем испытывать терпение начальства. Да и Линдеман быстрее заткнется». Я возражений не имел, так что мы загрузились в ближайший лифт, и майор склонился над сенсорной панелью маршрутизатора. Через пару мгновений кабинка еле заметно дернулась, но на этом все спецэффекты исчерпались. Капсула легко скользила на магнитных подвесках, и даже резкие повороты и переходы с уровня на уровень совершенно не ощущались. «Сам ты как думаешь, проблемы будут?» — нарушил молчание Исаев. «Честно, товарищ майор?» Дождавшись кивка, я продолжил. «Не нравится мне все это, очень не нравится. Интуиции я привык доверять, и она говорит, что дождемся больших проблем на задницу. Как люди на Левиафане. Я бы уже сейчас начинал работать по вашему плану, потом, может быть, поздно. Хотя бы основную часть персонала на орбитальный модуль эвакуировать, периметр укрепить, ограничить перемещение по планете». «Было бы неплохо», — вздохнул майор. «Только ничего из этого не выйдет. Думаешь, чего это Линдеман пошел на уступки, да еще и рапорт согласился докатать? Элементарно время выигрывает, пока курьер до внутренних систем доберется, пока бумаги по инстанциям пройдут, пока ответ придет, недели две у него будет. И я всерьез опасаюсь, что ответ придет не курьером-автоматом, а каким-нибудь крейсером с полком десантников. Или, скорее, кодлой наемников из частной военной компании. Что-то мне подсказывает, что внеземелье в этой авантюре как бы не главнее государства было». «Думаете, они заранее были в курсе?» «Подозреваю», — хмыкнул мой начальник. «Поэтому и хочу узнать, о чем командир с безопасником за закрытыми дверями беседовать будут». Это он хорошо придумал. Я бы сам в жизни не допетрил. Петрович сейчас наши уши, считай, идеальный шпион. У Линдеманна подготовка специфическая, он, если и подумает о прослушке, нейтрализовывать будет стандартное средство, а у нас живой микрофон с ушами-локаторами. ППМ в пассивном режиме фиксирует излучение мозга, с радиочастотами не работает, так что аппаратура безопасника передачу данных не выявит. Все, что слышит мой питомец, фиксирует приемопередающий модуль, который, в свою очередь, по радиоканалу перегоняет информацию в коннектор и далее в баллистический комп. Но, что характерно, все это происходит вне пределов брифинг-зала. Лишь бы подозрительный Линдеман кота не выгнал. Но здесь уже приходилось полагаться на удачу, да природное обаяние Петровича. Лифт легким толчком в ноги известил нас, что достиг точки назначения. Мы с майором выбрались из кабинки и, не торопясь, направились в медблок, где нас уже ждали специалисты с техникой. Стандартная процедура много времени не заняла, так что освободились мы меньше, чем через час. Исаев постоянно находился рядом, контролируя действия медиков, поэтому мне масканирование прошло без эксцессов и неприятных последствий. Вряд ли мне бы удалось отделаться так легко в одиночку. В боксе торчали целых два лаборанта из службы безопасности, а вход караулила пара облаченных в черное бойцов. Но авторитета майора хватило, чтобы уберечь меня от неприятностей. Выбравшись из медицинского блока, разошлись. Начальник отправился в расположение охотников выдавать ЦУ участникам миссии, а заодно поговорить и поделиться впечатлениями. Я же вернулся в каюту и завалился на кровать. Сон не шел. Я беспрестанно ворочался и представлял всяческие ужасы, неизменным участником которых был главный безопасник. Помучившись около часа, я плюнул на отдых, вышел из жилого блока и загрузился в лифт, который унес меня в биолабораторию. Там я намеревался посидеть за компом и поискать свежие данные в локальной сети. Благо, кое-какие навыки по несанкционированному доступу к информационным ресурсам у меня были. Однако притворить идею в жизнь не удалось. Проходя по коридору, я услышал странные звуки, весьма напоминавшие глухие всхлипы. Доносились они из дальнего бокса, где обычно работала Галя. Интересно, что она в такое время тут делает? Рабочий день-то уже кончился? Хоть мы и были с ней до сих пор на ножах, но оставить без внимания явные признаки девичьего горя я не сумел. Ноги сами принесли меня к двери лаборатории. Она оказалась открыта, и я неспешно шагнул в помещение. Галина сидела в кресле, склонившись над терминалом, и плечи ее подозрительно сотрясались. Точно, бьется в рыданиях. Интересно, по какому поводу? Не решаясь подойти ближе, чтобы, не дай бог, не испугать, я деликатно постучал по пластиковой створке. Звук получился глуховатый, но девушка моментально на него среагировала, резко обернулась и уставилась на меня зареванными глазами. «По какому случаю сырость?» — поинтересовался я, по мере сил изобразив приветливую улыбку. «А, Галина Юрьевна?» Та вдруг смешно сморщила мокрые щеки и поспешила закрыть лицо ладонями. Плечи ее затряслись еще сильнее, а всхлипы стали перемежаться шмыганием носа. «Блин, истерика у нее, что ли?» «И чего делать?» Я осторожно приблизился к рыдающей девушке, приобнял за плечи, все в пределах приличий, никаких поползновений. И попытался успокоить, нашептывая на ушко всякую ерунду, ну, как бывало, моя мать делала. В детстве прокатывала. Сработало и сейчас. Галя вдруг обмякла, обхватила мои руки мокрыми от слез ладошками и прижала к себе, положила голову на плечо. Я стоял, не решаясь шевелиться, хотя поза была отменно неудобная и уже начала ныть натруженная за день поясница. Ладно, потерплю. Главное, что краса-девица перестала реветь в три ручья, вон всего лишь изредка всхлипывает. Даже носом уже не шмыгает. Подчиняясь наитию, я легонько прикоснулся губами к ее шее. Она против ожиданий не отстранилась и даже не дернулась, лишь запрокинула голову, чтобы мне было удобнее. Я намек понял и начал действовать смелее. Через некоторое время она ответила сама, высвободилась, развернулась на кресле и нашла губами мои губы. Я хмыкнул про себя. Сбылась мечта идиота. И отдался естественному течению событий. Примерно через час я осознал, что лежу на узком диванчике в крохотной комнате отдыха при лаборатории. Галя разместилась рядом, удобно устроив рыжеволосую головку у меня на груди и лениво перебирала пальцами довольно скудную растительность, украшавшую мой торс. Ну что поделать, я не альфа-самец, брутальностью и волосатостью организма никогда похвастаться не мог. Брал другим. Мы были целомудренно укрыты по казенному серым покрывалом с дивана, а по всей комнате валялась разбросанная одежда. «Доволен?» — вдруг спросила Галина, больно зажав в пальцах клок моих волос. «Воспользовался временной слабостью девушки? Тебе хоть понравилось?» Я задумался на секунду и ответил сразу на все три вопроса. «Да». «Чего «да»?» — возмутилась Галя. «Признаешь, что воспользовался?» «Угу!» Та вместо ответа выдернула зажатые в пальцах волосы, заставив меня скривиться от боли. «Вот тебе, негодяй!» — поспешила она пояснить жестокий поступок. «За цинизм! Я-то дура сопливая, думала, что ты в джунглях сгинул, а ты взял и приперся, целый и невредимый. И как я должна была поступить?» «Могла бы сказать, что рада меня видеть!» Ухмыльнулся я как можно наглее, и за что тут же удостоился второго вырванного клока. «Да хватит уже шерсть на мне драть, больно же!» «Да тебя убить мало!» — выкрикнула она, отстранилась и принялась дубасить меня в грудь кулачками. «Вот тебе, вот тебе! Не мог, как вернулся, мне позвонить? Я же волновалась! Мало того, что Женя пропал, так еще и тебя нелегкая унесла!» «Стоп!» Я поймал ее руки и пристально уставился ей в глаза. «Так ты не из-за меня переживала? Женечку тебе жалко? И ты еще меня в цинизме обвиняешь? Королев лежит в коме, а ты со мной развлекаешься. Не думал, что ты такая су...» Договорить она мне не дала. Вырвала руку и влепила смачную пощечину. Потом выбралась из-под одеяла и принялась одеваться, не смущаясь собственной наготы. Я наблюдал за девушкой с недаемой целой гаммой противоречивых чувств, обидой на нее и собственную глупость, завистью к сопернику и восхищением гибким стройным телом, двигающимся с грацией балерины. И с каждой секундой убеждался, что я не просто циник, а полная скотина, да к тому же еще и дебил, такую девушку упустил. В том, что восстановить нормальные отношения будет ой как нелегко, я не сомневался. Очень уж Галя гордая. Кое-как одевшись, Галина одарила меня презрительным взглядом и сообщила. «Я переживала из-за тебя. На Королева мне плевать, а ты просто скотина!» И ушла, хлопнув дверью. «Согласен, никогда еще так не косячил. Так что поделом мне. Мог бы задуматься, увидев ее реакцию на свое появление. Хотя бы задаться вопросом, а откуда она знает, где я весь день пропадал и что делал? Информация закрытая, на всех углах про спасательную операцию не объявляют, если специально концы искать не будешь и не узнаешь, кого привлекли. Про Королева-то наверняка вся биолаборатория знала, все же ЧП как ни крути. Наверняка Накамура проговорился. Его, как непосредственного руководителя, попавшего в беду сотрудника, в известность поставили в первую очередь. Блин, и не расспросишь ее теперь. Вот я тупой ублюдок. Придя к такому неутешительному выводу, я повернулся носом к спинке дивана и некоторое время лежал нахухлившись. Потом меня посетила яркая, как вспышка молнии, мысль, заставившая вслух ругнуться. Спрыгнув с ложа, я торопливо оделся и прошел в Галин лабораторный бокс. Как я и ожидал, он был пуст. Девушка покинула рабочее место. При этом она не озаботилась выключением компьютера, что мне сейчас было только на руку. Я устроился в кресле, хмыкнул под нос. «Эх, Галя, Галя!» И принялся гонять по дисплею курсор, обалдевая от собственной наглости. Уже через несколько минут я выяснил все необходимое. Вскрыть логи Аськи не составило труда. Из них мне стало известно, что в течение дня Галина Юрьевна неоднократно общалась с неким капитаном Ивановым, который и сообщил ей о моем участии в спасательной миссии. Про то, что я по возвращении попал в лапы к медикам, ей поведала сердобольная подружка. Она же рассказала про Королева и заодно сообщила, что таких коматозников к ним завезли двоих. Но недалекая, и это мягко сказано, медичка, забыла уточнить, что второй пострадавший является сотрудником службы безопасности, а никак не егерем. Дальнейший ход Галиных мыслей проследить было несложно. А заодно я еще раз убедился, что в отношениях с женщинами дурак дураком, несмотря на весь довольно обширный опыт. Ругнувшись в сердцах, я выключил компьютер и покинул лабораторию. Благо нашлось дело первоочередной важности. Необходимо навестить прапорщика Щербу и разжиться новым скафандром и боекомплектом. К сожалению, с задачей справился за каких-то полчаса. Прапор был уже в курсе насчет моих поползновений и даже возражать не стал, безропотно выдал все, что полагается. Покинув его владение, я некоторое время обдумывал возможные варианты. В каюту возвращаться мне не хотелось, несмотря на оттягивающие руки баулы с имуществом. К тому же был большой риск нарваться в жилом блоке на обиженную Галю, а к продолжению разговора я сейчас не готов. В раздумьях я добрался до ближайшего лифта, и тут меня настиг зов Петровича. Судя по нанесшимся обрывкам мыслей, бедный кот уже настолько заколебался сидеть в запертом брифинг-зале, что готов был пустить в ход когти и прорваться в систему вентиляции. Я успокоил его как мог и поспешил вызвать майора Исаева. Тот отозвался сразу же, спокойно меня выслушал и не менее спокойно приказал ждать в каюте. Заодно попросил объяснить Петровичу, что за ним сейчас придут, поэтому портить казенное имущество не следует. И отключился. Я пожал плечами и забрался в кабинку. Пока лифт нес меня к жилому сектору 7-й палубы, я растолковал питомцу задачу. Тот согласился подождать, напоследок наградив меня хриплым мысленным мявом. Ладно, не маленький, потерпит. Система HD-44594. Планета Находка. 4 сентября 2537 года. Благополучно проскочив кают-компанию, я проскользнул в собственную каюту, закинул снаряжение в шкаф и уселся на диван, приготовившись ждать. Шлем я покуда решил не трогать, от греха. Меньше знаешь, лучше спишь, как говорится. Зверски хотелось разорить бар, но ввиду скорой встречи с начальством судьбу искушать не стал. Уйдет Исаев, тогда и расслаблюсь. Майор появился подозрительно быстро, и 5 минут с моего возвращения не прошло. Впрочем, сначала в каюту проскользнул Петрович, с разбегу забодал мою ногу и хрипло взвыл, сопроводив звуковой эффект соответствующей картинкой. Маленькая запертая комната без окон и дверей и мечущийся в ней рыжий зверь. Следующим кадром шла та же самая комната, но с ободранным настенным покрытием и сидящим на куче обивки котом. Завершал зарисовку обидный «Дурак!» на фоне некоего егеря. «Я тоже рад тебя видеть», — ободрил я питомца и осторожно провел ладонью по вздыбленному загривку. «Извини, но я не мог за тобой прийти. Был занят». «Мряу!» — высказался Петрович, попутно отправив мне обличающий образ отменно-порнографического содержания. Героями сцены выступали мы с Галей, чему я совсем не удивился. «Ладно тебе, Петрович, не завидуй». Я легонько съездил ему по вздернутому уху, не обратив внимания на возмущенный рык. «Я же тебя не укоряю, когда ты по кошечкам бегаешь». В ответ питомец презрительно фыркнул и демонстративно устроился подальше от меня на журнальном столике. «Разобрались?» — поинтересовался Исаев, иронично выгнув бровь. «Как дети малые. Держи». Я поймал ППМ и машинально спрятал прибор в карман. «Тащи шлем!» — распорядился майор, и я поспешил выполнить приказание. Положил матово-черную сферу на стол и собрался было уходить из каюты, но Исаев меня остановил. «Ты куда, лейтенант?» «Товарищ майор, может, не стоит мне?» — замялся я. «Лишний свидетель, все дела. На меня и так у Линдемана зуб. Если узнает, вовсе со свету сживет». «Не дрейфь!» — отмахнулся Исаев. «Вообще-то тебе это даже нужнее, чем мне. Кто предупрежден, тот вооружен, как говорили древние. И мне помощник не помешает не все одному отдуваться. Ты ведь не болтливый?» «Да вроде нет», — хмыкнул я, — «разве что в подпитии». «Тогда мне придется тебя убить», — совершенно серьезно отозвался майор, — «и съесть твою печень». «Все, хорош дурачиться, запускай шарманку». Пререкаться я не стал и вывел запись на внешние динамики шлема, предварительно убавив звук почти до минимума. Некоторое время мы слышали лишь шорохи и размеренное кошачье дыхание, затем раздались чьи-то шаги. Человек, судя по звукам, покрутился по залу, потом с шумом уселся в кресло. «Убедился?» — донесся до нас насмешливый голос капитана первого ранга Яковлева. «Карл, такого перестраховщика я еще в жизни не встречал». «Ничего, Илья Тимофеевич, лишняя предосторожность еще никому не вредила», — отозвался безопасник. «Я вижу, вы хотите пообщаться неофициально, так сказать». Разговор, как и раньше, шел на интере. Особенно забавно у Линдеманна получалось отчество начальника экспедиции. Тимофеевич. Однако уже по тому факту, что он старательно выговаривал полное имя, было видно, что Яковлева особист, если не уважает, то как минимум побаивается. «Ты прав, Карл», — продолжил между тем Капрас. «Разговор не для чужих ушей, и он мне, если честно, очень не нравится. Но и без него не обойтись». «Я так понимаю, об эвакуации экспедиции не может быть и речи?» «Совершенно верно понимаете», — не стал отпираться безопасник. «А вы тоже склоняетесь к такому варианту? Вот уж на кого бы не подумал». «Не юродствуй, Карл!» Яковлев подпустил льда в голос, но сразу же смягчился. «Все мои инстинкты прямо-таки вопят. Беги, беги как можно дальше от этой планеты. А я им привык доверять. Знаешь, я совершенно солидарен с Исаевым. Будь моя воля, персонал бы уже перебрался на орбитальный модуль. Такие вещи ничем хорошим не заканчиваются, как показывает опыт. Я ведь еще до старта экспедиции подозревал, что тут нечисто, но не мог отказать Вяземскому». «Именно поэтому мы и привлекли Родиона Ефимовича». «Так он засланный казачок», — с досадой крякнул Капрас. «Друг называется. Черт, теперь даже не знаю, что дальше делать. Пожалуй, воспользуюсь данной мне властью. Объявлю карантин на пару недель для начала, а потом посмотрим». «Я так не думаю». Банальность из уст Линдемана прозвучала на редкость угрожающе. «Вы представить себе не можете, какие силы заинтересованы в исследовании находки. Вас сотрут в порошок». «Допустим», — Яковлев и не подумал сдаться. «Но это будет не скоро. Зато в ближайшее время мы избежим потерь, совершенно ненужных, на мой взгляд». «Даже и не думайте. В случае необходимости я применю силу». «Ты мне угрожаешь, Карл?» «Ни в коем случае», — — ухмыльнулся особист. «Всего лишь ставлю в известность. Мое руководство пойдет на необходимые жертвы. И лимит безвозвратных потерь на этот раз весьма широк». «Сколько, если не секрет?» «До 30% личного состава вполне приемлемо», — не стал ходить вокруг да около Линдеман. «В случае превышения разрешено эвакуироваться на орбиту и ждать силовиков, но это лишь в крайнем случае. Пока что обстановка вполне спокойная. Потери минимальны, зато полученные результаты превзошли все ожидания». «Вы обо всем знали заранее», — после тягостного молчания заявил Яковлев. «Если на Россе я лишь подозревал, то теперь уверен на 100%. Еще когда при орбитальном сканировании нашли Левиафан, вы вели себя подозрительно. Нисколько не удивились, как будто ожидали обнаружить нечто такое. И настояли на сокрытии информации. Удивляюсь, как вы позволили операторам его засечь повторно. Проворонили?» «Ну что вы!» – слегка возмутился безопасник. «Не проворонили. Корабль нашли с моего разрешения. Надо же было его обследовать. А кто лучше егерей и охотников с этим справится? Своих людей у меня не так много, чтобы рисковать понапрасну». Мы с Исаевым обменялись красноречивыми взглядами, а я даже скрипнул зубами. «Своих, значит, жалко, а нас можно без зазрения совести подставлять. Но не сука ли, а?» «Что же вы тогда их не пожалели в последний выход?» — продолжил между тем Яковлев. — «Или были уверены в себе?» «Как раз не был, но пришлось рискнуть». «Вы знаете, что это было?» — напрямик спросил Капрас. «Вы ведь целенаправленно искали нечто странное? И своих людей послали, чтобы не делиться? Или почистить следы, если что-то пойдет не так?» «Точно не знаем, но подозреваем. Наследие первых». «Зачем ученых привлекли?» Предыдущее откровение, казалось, начальника экспедиции ничуть не удивило. «Они у нас на зарплате», — отмахнулся Линдеман. «Им платят за риск». «Королев тоже?» — удивился Яковлев. «Этот мажор?» — хмыкнул безопасник. «Нет, конечно. Напросился, папочкой пугать пытался. Я, собственно, на него виды имел, вот и не стал возражать. В случае успеха операции его было бы легче склонить к сотрудничеству». «Ага, зато теперь неизвестно, выкарабкается ли он. И его отец этот факт без внимания не оставит. Бучу поднимет на всю федерацию». «Не поднимет», — тихо ответил особист. На несколько секунд снова воцарилось молчание. «Вот как!» — наконец нарушил тишину Яковлев. «Я, признаться, не представлял. Это очень серьезно. Так понимаю, мой рапорт, равно как и рапорт майора Исаева, должного впечатления на руководство не произведет». «Вы все правильно понимаете, Илья Тимофеевич. Ему заткнут рот быстро и эффективно. Цена успеха слишком высока». Начальник экспедиции молчал. Безопасник тоже не стремился продолжить беседу. Судя по звукам, он встал и принялся мерить брифинг-зал шагами. Хорошо, что у Петровича уши чувствительные, а то бы половину дальнейшего разговора не разобрали. «Хотите правду?» — спросил вдруг Линдеман. Видимо, дождался кивка и продолжил. «Вы правы. Мы знали заранее, куда направляемся. В руки людей корпорации попали данные об экспедиции Левиафана, в том числе первый, он же последний, отчет, поступивший автоматическим курьером. Думаете, почему первое за 100 лет дальнее к ней 5 отличных вариантов, но руководство внеземелья настояло? Компания финансировала предприятие более чем наполовину, к тому же некоторые чины из штаба флота практически едят у нас рук. Вы не поверите, сколько продажных тварей развелось в высших инстанциях. так что выбор нужного объекта исследования – дело техники. И чтобы между нами не осталось больше недопонимания, скажу следующее. Планета сама по себе никого не интересует. Ценны именно те самые неизвестные факторы, с которыми мы столкнулись. И чтобы изучить их, корпорация готова идти на любые, повторяю, любые жертвы. Почему полугражданская экспедиция? Могли бы военных привлечь? А вот тут сыграл другой фактор. Линдеман наконец уселся в кресло. Одно слово – оружие. Да, вы правильно поняли. Представьте только, что удастся разгадать принцип управляемой утечки энергии из накопителей. Это же эффективнейшее нелетальное оружие. А ментальное воздействие? Денисов предельно четко его описал. Какие перспективы? Да даже смерть пилота от отека мозга – факт, казалось бы, совершенно рядовой. Но если знать, как это делается, возможна нейтрализация любой техники любого потенциального противника. Дух захватывает, не правда ли? И вы думаете, кому-то хочется делиться с этими знаниями с вояками? Вектор армамент. Вам о чем-нибудь говорит это название? Оружейная компания из внешних миров. Невесело ухмыльнулся Яковлев. Известные подонки. Вы хотите сказать, что они стоят за экспедицией? Именно, подтвердил безопасник. Только внешние миры имеют к компании опосредованное отношение. На самом деле ею через подставных лиц владеют три влиятельные персоны из внутренних систем. И одна из этих персон имеет родственную связь с адмиралом Тишкевичем. Это как раз тот человек, который отвечал за организацию экспедиции со стороны флота. Продолжать? Не надо, буркнул Капрас. Только не могу понять, зачем вы все это мне рассказали? Элементарно, победно хмыкнул Линдеман. Вы очень сильно задумались, Илья Тимофеевич. Это несомненный плюс. Надеюсь, теперь вы не будете чинить мне препятствий. Не буду, но и на попятный не пойду. Ближайшие 2 недели работаем по ранее одобренному плану. Что-то большее я вам позволю лишь после прибытия курьера. И не трогайте ученых и техперсонал. «Половина ученых у нас на зарплате», — возразил безопасник. «Их я буду задействовать по своему усмотрению. Остальных обещаю не трогать. И у меня есть маленькая просьба». «Я слушаю». «В некоторых случаях моим людям потребуется поддержка охотников. Я понимаю, что лишние свидетели ни к чему, поэтому согласен не расширять круг посвященных. Мне достаточно будет тех подразделений, что уже привлекались к совместной работе». «Хорошо. Но я вас заранее предупреждаю, что мои люди будут фиксировать все происходящее, на всякий пожарный. Если инцидентов не случится, все записи используем как доказательства». «Согласен», — не стал спорить Линдеман. «Надеюсь, этого наглеца Денисова привлекать не придется. И на Исаева повлияйте, пожалуйста». «Я с ним поговорю». «Я рад, что мы достигли консенсуса», — провозгласил напоследок безопасник. «Не смею вас больше задерживать, господин Линдеман». Хулгаемых кресел, потом до нас донеслись шаги и задумчивый голос особиста. «Кота, кота забыли! Кис-кис, иди сюда, животное!» «Ага, щас!» Петрович не полиглот, Интер не понимает, к тому же с малознакомыми людьми предпочитает не общаться. «Да бог с ним, пусть спит!» А это уже Яковлев. Хлопнула дверь, и в брифинг-зале воцарилась тишина. «Конец!» — объявил Исаев и задумчиво уставился на дверцу бара. «Есть что-нибудь покрепче?» Вместо ответа я поднялся с дивана и извлек на свет Божий. Дождавшись, пока я наполню стопки, майор опрокинул свою порцию в глотку, сморщился, как от лимона, но закусывать не стал. «Вот это мы, Олег, влипли! Ты ведь не денешься никуда. Расхлебывать придется собственными силами. Мать их!» Я согласно кивнул и употребил коньяк по прямому назначению. Настроение, и так не самое лучшее, упало ниже плинтуса. Такой свиньи от работодателя я точно не ожидал. Система HD-44594. Планета «Находка». 5 сентября 2537 года. Вчера мы с шефом немного не рассчитали, и сегодня я мучился легким похмельем. Исаев ушел уже за полночь, уничтожив в одиночку почти всю бутылку, потом пришлось открыть вторую. Я с молчаливого согласия начальника тоже расслабился, но до майора мне было далеко. После принятой лошадиной дозы у него даже цвет лица не изменился, не говоря о прочих признаках опьянения. Силен мужик. Услышанное мы обсуждать не стали, и так все было ясно. Перед уходом изымать что-либо без его согласования, ругнулся от души на великом и могучем и убрел к лифту, чуть заметно покачиваясь. Я же завалился на диван и забылся в беспокойном сне, забив на вечерний душ. Помню еще, что разгневанный Петрович пытался достучаться до себя. Я почти напрочь лишился способности расшифровывать мысленные образы напарника. Питомец обиделся и вышмыгнул из каюты, расслышав какой-то шум за неплотно прикрытой дверью. Я же еще долго ворочался, то и дело проваливаясь в наполненное смутными видениями забытье. Утро почти не принесло облегчения. Впервые за не помню сколько лет пришлось лезть в аптечку и употреблять антипохмелин. Дьявольское зелье должно было сработать в течение 10 минут, но я не стал терять времени и забился в крохотную ванную комнату, сунув голову под струю холодной воды. Умылся, глянул в зеркало. На лице особых следов вчерашних излишеств не обнаружил. Что же меня так плющит-то? Плюнув на сомнения, подхватил полотенце и выбрался из каюты, намереваясь сначала принять душ, а потом нырнуть в бассейн. Корячиться в индивидуальном санузле не хотелось. Как это обычно бывает, сработал закон подлости. В кают-компании на диване сидела облаченная в легкомысленный халатик Галя. На коленях у нее удобно устроился предатель Петрович. Девушка неспешно водила ладошкой вдоль его хребта, и кот прямо-таки лучился удовольствием. Урчание его можно было услышать чуть ли не с противоположного конца базы. При виде меня сладкая парочка поспешила выразить презрение. Петрович фыркнул и распушил хвост, а Галя одарила меня взглядом, который мог заморозить даже айсберг в Арктике. Но при этом поправлять слегка задравшуюся полу халатика не стала, даже позу не сменила. Впрочем, я не обманывал себя. 10 против 1, что ей просто Петровича беспокоить не хотелось. «Доброе утро!» Не дождавшись ответа, я зашел в душевую. Не хотят общаться, ну и пусть их. А Петрович-то хорош. Но ничего, сочтемся еще. Стоять под чуть теплыми струями было невыразимо приятно. Я расслабился и, наконец, избавился от тревожных мыслей. Туман из головы испарился, и я сразу же уловил ехидный мысленный посыл питомца. Рыжий кот нежится на коленях легко узнаваемой девушки, а егерь стоит поодаль, понурившись. В ответ я в деталях представил упаковку стружки кальмара, запертую в шкафу, и егеря с мощным пенделем, отправляющего наглую зверюгу в недолгий полет подальше от вожделенного угощения. Петрович мысленно окрысился и больше меня не доставал. Выйдя из душевой, я с наслаждением забрался в бассейн. Напрягаться не было желания, я просто погрузился в шею у самого бортика, расслабив тело. Усталость навалилась еще вчера вечером, когда отошел от потрясений, насыщенного событиями дня, а ночь отдыха не принесла. А тут еще и алкогольная абстиненция. В общем, человеком себя почувствовал только в воде. Сразу захотелось сделать что-нибудь хорошее, ну, например, с Галей помириться. Даже вероломного Петровича сейчас бы запросто угостил. Вот только с их стороны стремление к примирению не наблюдалось. Как минимум, помирился бы с Галиной. Питомцу только свистни, мигом примчится. Переборов порыв души, я прикрыл глаза и отдался неге. Выбрался из бассейна через полчаса. Долг звал. Рабочий денник, кают-компания была пуста, к моему немалому облегчению. Петрович обнаружился в жилом боксе. Он всем своим видом показал, что меня прощает, и принялся тереться о моих ноги. «Да ты, братец, двуличная сволочь!» — пожурил я питомца. «И нашим, и вашим, как говорится. Не боишься запалиться?» Петрович возмущенно муркнул. «Дескать, за кого ты меня принимаешь? Это когда я перед дамами палился?» «Это да, что есть, то есть». Я потрепал его по загривку и извлек из шкафа пакетик стружки кальмара. «Ты бы, братан, за меня похлопотал перед Галиной Свет Юрьевной. Она к тебе благоволит последний величающий образ егеря-неудачника, рядом с которым издевательски улыбался веслоухий кошак с на редкость тупой мордой». «Это ты загнул», — возмутил Степени. «С вискарем меня сравнил. Совесть есть?» Напарник встопорщил шерсть на загривке и коротко взвыл. «Есть, говоришь?» «Ладно, верю. Но вину свою загладить не помешает. Усек? Тогда слушай план». Петрович навострил уши, но чавкать кальмарами не перестал. Ну и пусть себе, главное, чтобы задачу усвоил. С этим сообразительный питомец не подвел, и обсуждение компании по примирению с Галиной уложилось в несколько минут. Между делом мы исчерпали последний резерв времени и пришлось мчаться к лифту, торопливо облачившись в повседневную форму. Исаев на связь не выходил. Диспетчер охотников тоже не беспокоил, а посему я отправился в биолабораторию. Здесь уже было полно народа, но я успешно избежал расспросов, скрывшись в кабинете. Даже Викентия отбрил, когда он сунулся было за последними новостями. «Ну их нафиг! Не хочу по сотому разу отчитываться, да и подписку о неразглашении дал. Так что я заперся на рабочем месте и залез в сеть, отправив Петровича на разведку. В его задачу на данный момент входило выявление местонахождения Гали Рыжик и ее моральная подготовка к встрече со мной. Кот вернулся минут через 40, когда я уже успел пошерстить домашние странички практически всех служб базы. Ничего интересного не нашел, так что напарник появился очень вовремя. Он сходу запрыгнул на стол, потоптался лапами по виртуальной клавиатуре, выдавшей на дисплей нечто совершенно непроизносимое. Разлегся здесь же, свесив хвост со столешницы, и приступил к рассказу. Если я правильно расшифровал мысли-образы, выходило, что Галина сейчас в весьма минорном настроении, торчит в персональном боксе, и что-то сосредоточенно рассматривает через электронный микроскоп. На Петровича она внимания почти не обратила, даже прикрикнула, когда тот попытался залезть ей на колени и случайно боднул лбом руку. И это все, что он умудрился выяснить за такой срок? Напарник мое справедливое негодование оставил без внимания. Впрочем, я тоже его гнобить не стал, вместо этого нацарапал на стикере несколько слов, прилепил его Петровичу на загривок и посмотрел питомцу в глаза. Тот мысленный посыл понял правильно и нехотя спрыгнул на пол. Просеменил к двери, открыл ее лобастой башкой и скрылся в коридоре. Я приготовился к долгому ожиданию, раздумывая, а не включить ли мрачного Билла. Все какое-то развлечение. От борьбы с медленно текущим временем спас заверещавший информ. Кто-то прямо-таки жаждал меня видеть. Это оказался майор Исаев. Он коротко поставил задачу. Прибыть в расположение безопасников и помочь им составить отчет. При этом начальник напомнил, чтобы я ни в коем случае не соглашался ни на какие обследования или тесты, только бумажная работа и ничего более. Голограмма, изображавшая говорящую голову майора, растаяла в воздухе, а я еще несколько минут просидел в задумчивости. Хотя, если честно, просто ломало от предстоящего общения с безопасниками. Вряд ли что я ненавижу сильнее, чем составление отчетов, рапортов и прочего словоблудия. Однако делать нечего. Пришлось с тяжким вздохом выпростаться из кресла и покинуть уютный кабинет. В коридоре я чуть не наступил на Петровича. Тот мяукнул, как мне показалось, немножко грустно. Я сорвал с его холки все тот же стикер. «Я дурак, прости». Это мой почерк. Так себе послание, согласен? Ага, снизу приписка. Не верю, репетируй еще. Облом. Ладно, я особо и не надеялся на успех предприятия. Что напрягало больше всего, так это отсутствие возможности применить привычные средства примирения. Цветы взять негде, если только оранжерею тех же биологов разорить. Но за это Галя меня первая порвет. Разве что местных притащить, полевых. В ракетик, протащенный на базу в нарушении техники безопасности, куда безобиднее потенциальных опасностей этой прекрасной планеты. Ресторан? Ага, есть. Типа забегаловка. Только там народу вечно битком. Их на всю базу два. Есть еще какие варианты? Можно, конечно, на танцы пригласить. Есть и такая возможность. Любителей оторваться на танцполе среди членов команды достаточно, так что дискотеки устраиваются регулярно. Но, боюсь, пошлет она меня. Сначала надо символический шаг сделать. Правда, ума не приложу какой. Будем думать. Пока же проще всего оставить ее в покое дня на 3-4. Потом повторно За размышлениями незаметно добрался до логова безопасников. Тут сразу навалились дела и заботы, и про обиженную девочку я и думать забыл. Местные обитатели были способны даже самого спокойного человека контролировать себя. Хорошо, хоть Петрович в лаборатории остался, он бы наверняка не выдержал, когти распустил. У безопасников я проторчал до конца рабочего дня. Когда вернулся в жилой бокс, Петрович уже ждал меня в кают-компании. Гали с ним не было, чему я даже обрадовался. Спокойно принял душ и заперся в своей каюте, где в одиночестве прикончил бутылку красного вина. Настроение было лирическое, с уклоном в философию, и хотелось чего-то именно такого, легкого, с терпким вкусом и бордовым. На просвет я мрачно подумал, что оно очень похоже на кровь. Какая ирония! Эти изверги из меня ее пили несколько часов, теперь я займусь практически тем же, но с гораздо большим удовольствием. Почувствую себя вампиром в готическом замке. На этой мысли я приглушил свет для большей аутентичности. Просидел так больше часа. Петровичу надоело бездельничать, и он сбежал. А я, допив вино, забрался в постель. Захотелось найти успокоение во сне. Как ни странно, уснул я быстро и спал крепко. Правда, недолго. Система HD-44594. Планета Находка. 6 сентября 2537 года. Проснулся я от пронзительного воя сирены. Нашарил с просонья на прикроватной тумбочке информ. Глянул на дисплей. Мать моя, 2 часа ночи. Что стряслось-то? Тело соображало куда быстрее сонного мозга, так что я почти машинально влез в полученный вчера взамен утраченного скафандр, вооружился и вышел из каюты, почти уложившись в норматив. Петрович взволнованно нарезал круги по кают-компании и при виде меня разразился воем, что твоя сирена. Даже заглушил ее на какое-то мгновение. «Да фиг его знает», — ответил я на молчаливый вопрос напарника. «Но наверняка что-то серьезное, раз на всю базу ревун включили. Бежим, короче». Питомец пристально уставился мне в глаза и вопросительно муркнул. «Нет, Галю ждать не будем. Пойдем в расположение охотников. Биолухи и без нас проживут». Бегом пересекли жилой блок, ввалились в кабину лифта, и я склонился над панелью маршрутизатора. Однако ввести точку назначения не успел, заверещал инфор. «Да, товарищ майор». Голографическая голова дернула усом, скосила глаз куда-то вниз. «Ага, Петрович с тобой», — удовлетворенно произнес Исаев. «Можете пока не торопиться, ситуация под контролем. Общий сбор через 10 минут в расположении. Как понял?» «Вас понял», — подтвердил я. «А что случилось?» «Там все я объясню, некогда каждому повторять». Майор отключился. «Ну вот, Петрович, опять непонятное началось». «Странно», — согласился напарник. Я успел нахлобучить шлем с активированным коннектором, что существенно облегчило общение. Впрочем, это не столько вопрос удобства, сколько требование боевого устава егерей. В несколько касаний, задав на сенсорной панели маршрут, я оперся на стенку капсулы и запустил тестовый прогон софта. Данным предписанием должностной инструкции пренебрегать себе дороже. Проверка успешно завершилась аккурат в тот момент, когда кабина лифта достигла конечной точки маршрута. Мы с напарником выбрались из тесной коробки и оказались посреди суетливой толчии. Все куда-то бежали безо всякой видимой цели. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться, то можно увидеть, что охотники перемещаются тесными кучками по отделениям. Поодаль суетятся прапорщики из роты матобеспечения, руководящие переброской боекомплекта. Снуют с озабоченным видом офицеры. При этом никто никому не мешает. Все работает четко и слаженно. Полюбовавшись несколько секунд отлаженным процессом под названием «Занятие позиции, поднятым по тревоге батальоном», мы с Петровичем вклинились в поток и благополучно добрались до кабинета Исаева. Постучать в дверь я не успел, она гостеприимно распахнулась прямо передо мной. Улыбающийся во весь рот Коля Иванов молча пожал мне руку и жестом пригласил войти. Исаев махнул рукой, едва я попытался доложить о прибытии, и ткнул пальцем в ближайший стул. Я намек понял и устроился на свободном месте, с облегчением сорвав с головы шлем. Петрович оккупировал мои колени и навострил уши. Я же окинул взглядом помещение. Все были в сборе. Видимо, серьезная буча случилась, если майор собрал ротных и всех троих егерей. Однако по заспанным лицам присутствующих, не отмеченным печатями озабоченности, становилось понятно, что не все так плохо, как кажется. «Так, теперь все в сборе», — поднялся со своего места Исаев. «Товарищи офицеры, 15 минут назад произошло очередное ЧП. Нападение неопознанных форм жизни на 4-й и 5-й сектора». По кабинету прошелестела волна взволнованного шепота. Каждый из присутствующих посчитал своим долгом в той или иной форме выразить отношение к происшествию. В большинстве своем оно сводилось к глухому «мля». «Ситуация под контролем», — повысил голос майор. «Нападение успешно отбито штатными средствами периметра. Автоматические системы сработали своевременно. Тварей засекли еще на подходе. Были и летающие, и наземные. Даже что-то пыталось из-под земли лезть. Бегуны, похожие на кашкалаков, застряли в заборе, а вот летучие и подземные прорвались в сектор 4. По счастливой случайности на территории было всего 3 сотрудников. Они успели забаррикадироваться в малом исследовательском боксе. Нападение длилось не более 5 минут. В течение этого времени было поражено 100% целей. Они элементарно кончились, и атака захлебнулась. На данный момент в радиусе 3 километров от базы значительной концентрации местных живых организмов не наблюдается. Фон стандартный. Тем не менее, батальон переводится в режим «Готовность-1». Усиливаются посты, в каждом секторе дежурит группа быстрого реагирования. «Товарищ майор, разрешите вопрос?» – не выдержал Иванов. Дождавшись кивка, Исаева продолжил. «А с какой целью всю базу взбаламутили? Сирену, наверное, на орбите было слышно?» «Да от страха оператор в наблюдательном центре чуть не обделался и с перепугу врубил общую тревогу», – поморщился от досады майор. «Ему уже пистон вставили, да толку-то. Теперь людей успокаивать до утра будем. Впрочем, нет худа без добра, боеготовность проверили. Считайте это внеплановыми учениями. И раз уж все здесь, займемся изучением видеоматериалов». Присутствующие офицеры тут же начали вполголоса делиться впечатлениями от подобной перспективы, но Исаев решительно пресек ропот. «Это приказ, господа военные! К тому же это не займет много времени. Компьютерщики уже обработали видеофайлы и скомпоновали материал в 2 10-минутных ролика. Сейчас смотрим и делимся соображениями. Боюсь, днем у нас на это может банально не хватить времени. Седалищем, чувствую, светят нам нешуточные неприятности». «Образцы взяли?» – поинтересовался я. «Ознакомиться с результатами анализа можно будет?» «Вряд ли», — отозвался майор. «Ни одного образца взять не удалось. Группа быстрого реагирования с приданными биологами ни одной тушки на территории не обнаружила. За пределами периметра, что характерно, тоже ничего не нашли. О нападении напоминаю только рытвины и довольно широкие туннели типа кротовых. Их уже обследовали, но никаких следов прокопавших их существ нет. Просто ходы под забором. Часть уже обвалилась, чуть одного охотника не завалило внутри». «Да, не могу сказать, что Исаев меня удивил. Нечто подобное я и предполагал. И как раз это мне не нравилось больше всего». «Удалось заснять процесс разложения останков?» «И что ты, Денисов, вечно поперед батьки в пекло лезешь?» — попенял майор. «Сейчас файлы посмотрим, там все прекрасно видно. И если ты намекаешь, что нынешнее нападение — логическое продолжение происшествия с поисковой группой, то тут ты однозначно прав». «Плевать на секретность. Безопасность базы и персонала важнее. В этом я с начальником был полностью солидарен». Исаев, перехватив заинтересованные взгляды ротных, коротко ввел их в курс дела, не вдаваясь особо в подробности. Судя по вытянувшимся лицам офицеров, новость оказалась неприятной. Хоть переход на протокол 3Б и намекал на грядущие проблемы, все же перспектива противостояния с загадочными местными феноменами никого не прельщала. Коллеги, Иванов с Петровым, в отличие от офицеров-охотников, известие восприняли спокойно. На них запрет на доступ к служебной информации не распространялся, и они уже были в курсе. Николай лишь покосился на меня и неодобрительно покачал головой. Мол, во что ты нас втянул? Я пожал плечами. От меня в данной ситуации мало что зависело. Любой из них мог оказаться на моем месте. Наконец добрались до видеофайлов. Исаев лично вывел изображение на обзорный экран, занимавший одну из стен кабинета. Камеры наблюдения работали в ночном режиме, поэтому качество картинки оставляло желать лучшего, хотя детали вполне можно было разглядеть. Сначала нам продемонстрировали запись с регистратора одного из техников, работавших в секторе 4. Оставшийся неизвестным парень занимался своими делами, перебрасываясь фразами, перенасыщенными специальными терминами с напарниками. Потом вдруг на грани слышимости раздался странный шуршащий звук, сопровождавшийся удивленным «А что это за хрень?» и сдавленным ойканьем. Объектив камеры рывком переместился вправо, захватив большой кусок внутреннего дворика и тускло мерцающего поля забора. Несколько секунд ничего разглядеть не удавалось, потом прямо перед человеком земля взгорбилась, по потревоженному дерну пробежалась волна, как будто под поверхностью кто-то перемещался с приличной скоростью. Техник матюгнулся и попятился от странного явления. Почва разверзлась, и в воздухе повисла взвесь из мелких частичек. Клочья дерна разлетелись в разные стороны, из недр планеты показалось странного вида щупальца. Оно на глазах вытягивалось, хлеща заостренным концом, и чуть не сшибло тормозного свидетеля с ног. Только тут до парня дошло, что нужно валить, и он бросился прочь. Запись обрывалась, когда техник врывался в исследовательский бокс. К этому моменту его товарищи уже были в помещении. Второй файл состоял из нарезки весьма любопытных кадров. Казалось, компьютерщики специально оставили самые впечатляющие эпизоды. Набегающие из тьмы быстроногие существа, действительно весьма напоминавшие кашкалаков, бросались на силовое поле забора, чтобы тут же свалиться на землю опаленными тушами. Пробить преграду не удалось ни одной особи. К тому же их еще на подходе неслабо проредили гатлинги оборонительной системы. Откуда-то из-под небосвода падали разнокалиберные летуны с размахом крыльев от десятков сантиметров до пары метров. Этих долбили в воздухе. Унитары вырывали из крыльев большие клочья плоти, разносили легкие тела на куски, так что казалось, над сектором 4 идет жуткий дождь из кровавых лохмотьев. Часть стаи все же прорвала оборону, удачно избежав попаданий из автоматических трехстволок, и спикировала на дворик. Здесь летающие твари пришли в замешательство, не обнаружив ни одной доступной цели. Металл и композиты обшивки исследовательских комплексов оказались им не по зубам. Зато самих нападающих безжалостно выкашивали струи напалма, вырывавшиеся из встроенных в стены огнеметов. По вполне понятной причине палить из скорострельных гауссовок внутри периметра себе дороже. Те несколько выстрелов, что они успели сделать, закончились весьма неприятными рикошетами, так что центральный вычислитель поспешил внести коррективы в программы баллистических компов. Атака захлебнулась за считанные минуты, а потом началось самое интересное. Завалы изорванной плоти вдруг стали буквально на глазах таять, как та непонятная зверюга на острове, которую Петрович порвал. На видео это не выглядело столь впечатляюще, как в реале, но бесследное исчезновение без малого нескольких центнеров остатков даже самых дубовых не оставило равнодушными. «Ох, и ж ни хрена ж себе!» Командира второй роты практически потерялась на фоне не менее крепких выражений остальных участников процесса. Исаев даже грохнул по столу кулаком, призывая народ к порядку. «Все рассмотрели», — поинтересовался он, дождавшись тишины. «Сами видите, это не сон и не глюки наблюдателей. Более того, не найдено не то что останков, а даже следов разложения органики. Все тушки исчезли бесследно. С такими мы, вернее, лейтенант Денисов, уже сталкивался, сейчас поделится опытом. Потом у каждого будет возможность высказать соображения. Поехали!» Еще около часа мы смаковали подробности увиденного, обсуждали и так, и этак, обменивались впечатлениями, выдвигали предположения и выносили предложения по организации обороны от подобной напасти. Ничего конкретного придумать не смогли. Сошлись лишь на необходимости утроить внимание и усилить бдительность. Также единогласно поддержали идею эвакуации персонала на орбиту. Исаев в ответ лишь прищурился нехорошо. И только я понял, что означает выражение его лица. Мы тут могли глотки рвать хоть до утра, но ближайшие 2 недели никакой эвакуации безопасники не дадут. Однако майор не стал разочаровывать офицеров. Я, соответственно, тоже промолчал. Закончился импровизированный военный совет в 4 утра, когда утомленный Исаев разогнал всех по каютам. Понятное дело, дежурной смены это не касалось, да и не было никого из них в кабинете, все делом занимались. Меня он попросил задержаться. Я пожал плечами в ответ на недоуменные взгляды коллег, и им пришлось убраться, несолоно хлебавши. «Ну, Олег, что ты по этому поводу думаешь?» — поинтересовался начальник, когда дверь за егерями закрылась. — Твой прогноз. — Есть еще что-то, что мне необходимо знать? — задал я встречный вопрос. — Вообще-то есть, — замялся Исаев. — Не стал ребят пугать. Техники доложили, что во время нападения напряженность защитного поля упала на 5%. Не по всему периметру, конечно, только в 4-м и 5-м секторах. И не на все время. Падение мощности фиксировали в течение 30 секунд. Потом все пришло в норму. Плюс та же картина на гатлингах. Подаваемая на привод мощность просела на полминуты в пределах нескольких процентов. Что скажешь? Занятно. Я уселся в кресло, задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Думаю, это была разведка боем. Проверили нашу обороноспособность, попробовали на зуб систему энергоснабжения. Отработали способы преодоления защитных сооружений. Сейчас на некоторое время затихнут, потом соберутся с силами и устроят нам Кузькину мать. Но мы отобьемся без вопросов. Обоснуй. Легко. Летающие и бегающие твари по большому счету нам не опасны. Максимум, чего они могут добиться, запрут нас внутри базы. Ну, не сможем мы во дворике нос показать. Через внешнюю обшивку корпусов они при всем желании не пробьются. Опасными могут быть лишь корни. Кстати, вы заметили, что это был именно корень. Не щупальцы, а растение. Малогибкий, но крепкий. Огня боится, а это плюс нам. База слишком большая для них. Чтобы ее опрокинуть, нужен просто исполинский корень. Мы заметим концентрацию такого количества биомассы. Я не знаю как, но наш противник может создавать все эти штуковины. Но не из воздуха. Нужно сырье органического происхождения. Его можно взять из окружающей среды или перебросить откуда-то. В любом случае, мы это заметим. «Допустим», — хмыкнул майор. «А что дальше?» Дальше два варианта. Первый, он же наиболее вероятный и банальный. Нас запирают внутри периметра. Зачем? Это уже другой вопрос. Результат один. Мы вынуждены будем эвакуироваться, потому как работать спокойно нам не дадут. Вариант второй, гипотетический. Враг нас блокирует и ведет войну на уничтожение. Для этого ему придется или что-то придумать, или собрать всю биомассу на материке, создать гигантские корни и ими разрушить базу. Лично я в это не верю. К тому же в крайнем случае мы можем применить мощное оружие вплоть до ядерных бомб. Просто уничтожим все живое на этом участке суши. Плохо то, что базу перенести на другое место не получится. В любом случае персонал спасем, если глупить не будем. «Думаешь, без эвакуации не обойтись?» «Я бы уже сейчас народ на орбиту перевел. Здесь бы пусть дежурные смены сидели, и все. Пару сотен человек вывести куда проще, чем 1500». «Согласен», — Исаев страдальчески закатил глаза и откинулся на спинку кресла. «Это идеальный вариант, но пока невозможный, ты сам все слышал». Не будет катастрофических потерь, не будет эвакуации. Так что работаем в прежнем режиме. Удваиваем бдительность, усиливаем оборону в рамках режима 3Б. На этом все, к сожалению. И чует мое сердце, что предстоят нам большие неприятности. Возможно, уже сегодня. Все, Олег, свободен. Я молча вытянулся по стойке смирно, козырнул и вышел из кабинета, кликнув Петровича. До каюты добрались без приключений, я поспешил забраться в постель. Хоть еще 3 часа покемарю. Если Исаев прав, завтра предстоит много работы. С этой мыслью я благополучно заснул. Майор Исаев немного ошибся в своем прогнозе. Неизвестный агрессор не беспокоил нас трое суток. Да и последовавшее происшествие в ожидаемое развитие событий не вписывалось. Была потеряна связь с командой автономного исследовательского модуля, уже больше недели работавшего на материке в Северном полушарии.